Глава 7. Обмен липидов. Мы уже знаем, почему каждому необходимо контролировать свой уровень сахара в крови. Второй немаловажный показатель здоровья — это холестерин, а конкретно одна из его фракций — липопротеины низкой плотности — ЛПНП. Часто ЛПНП называют плохим холестерином. Свой уровень ЛПНП, как и глюкозы, хорошо бы держать в голове или, как минимум, в записной книжке. Несмотря на то, что взаимосвязь между избытком липидов в крови и фибрилляцией предсердий до конца не изучена и противоречива, имеются данные о том, что высокий уровень холестерина повышает риск возникновения ФП. Более того, повышенный уровень ЛПНП рассматривается как независимый фактор риска тромбоэмболических осложнений при ФП. В интернете можно встретить рассказы о том, что гиперхолестеринемия — это якобы изобретение фармацевтической индустрии, чтобы продать населению побольше лекарств для снижения уровня холестерина. Дескать, на самом деле холестерина не может быть много, ведь он необходим организму для построения клеточных мембран, синтеза гормонов и желчных кислот. Действительно, холестерин нам нужен, но в очень небольших количествах. К тому же наш организм сам способен его синтезировать. Примерно 80% холестерина в организме производится им самим, и лишь 20% поступает с пищей. Поэтому если в крови слишком много холестерина, это не значит, что его поступает слишком много с пищей. Скорее всего, нарушен его синтез, и в большинстве случаев это обусловлено генетически. Холестерин синтезируется в печени и транспортируется к органам и тканям в виде ЛПНП, соединений из белков-переносчиков и холестерина, триглицеридов, жирных кислот, фосфолипидов и тому подобного. Чем выше уровень холестерина, тем больше требуется его переносчиков, и, соответственно, тем больше ЛПНП будет циркулировать в крови. И вот как раз ЛПНП и представляют основную проблему для здоровья нашего сердца и сосудов. Не побоюсь сказать, что ЛПНП — это тихие убийцы. Они могут проникать сквозь внутреннюю стенку артерий и участвуют в формировании атеросклеротической бляшки. Атеросклероз ежегодно уносит более чем 15 миллионов жизней во всем мире. И это только люди в возрасте от 30 до 69 лет, то есть на самом деле смертность еще выше. Очень высокие показатели ЛПНП могут быть проявлением мутации, приводящей к нарушению работы рецепторов, которые захватывают ЛПНП из кровотока. Семейная гиперхолестеринемия относится к самым частым генетическим заболеваниям в мире. Ее распространенность не менее одного случая на 200-500 человек. На территории Российской Федерации, согласно результатам исследований СРФ, семейная гиперхолестеринемия встречается еще чаще. У одного человека из 108. Семейная гиперхолестеринемия значимо повышает риск раннего атеросклероза и связанных с ним осложнений. ЛПНП может быть повышен и по другим причинам, не связанным со столь серьезными мутациями. В любом случае, людям, которые обнаружили у себя повышенные показатели ЛПНП, даже если они чувствуют себя здоровыми, следует пройти ультразвуковое исследование экстракраниальных отделов артерий головы и шеи и артерий нижних конечностей, дуплексное сканирование. Так можно выявить значимые, но пока еще бессимптомные атеросклеротические бляшки, чтобы вовремя приостановить их рост. При высоких показателях ЛПНП 4,9 ммоль на литр возможно наличие семейной гиперхолестеринемии, и в этих случаях необходима консультация липидолога. Снижение ЛПНП в крови позволяет замедлить прогрессирование атеросклероза и уменьшает вероятность умереть раньше времени от сердечно-сосудистых катастроф, инфаркта и инсульта. польза от снижения уровня ЛПНП, тем выше, чем раньше начать его снижать. Закономерно возникает вопрос, каким образом и до какого уровня снижать ЛПНП? У каждого из нас свой целевой уровень ЛПНП, и зависит он от индивидуального сердечно-сосудистого риска. Чем выше риск, тем строже нужно следить за холестерином в крови. Поэтому сначала врач определяет индивидуальный сердечно-сосудистый риск для пациента, а потом на основании полученных результатов целевой уровень показателя ЛПНП. Оценка индивидуального сердечно-сосудистого риска. Для оценки сердечно-сосудистого риска у здоровых людей, то есть риска сердечно-сосудистых событий в следующие 10 лет, используются две шкалы. SCORE-2 для людей в возрасте от 40 до 69 лет и SCORE-2-OP для людей в возрасте 70 лет и старше. В них учитываются пол, возраст, курение, содержание в крови других фракций холестерина, а также регион проживания. Например, Россия и почти все страны СНГ отнесены в зону очень высокого риска, в то время как Норвегия, Испания и Франция — страны с низким риском ССЗ. Причин тому несколько. Это особенности питания, образа жизни, уровень и доступность медицинской помощи. Свои риски можно рассчитать самостоятельно. В интернете есть онлайн-калькуляторы. Или попросить сделать это своего врача. Шкалы SCORE-2 и SCORE-2-OP не подходят для оценки риска у людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Так, пациенты с ишемической болезнью сердца, прошедшие стентирование или перенесшие инфаркт, инсульт или транзиторную ишемическую атаку, автоматически попадают в категорию очень высокого риска. И их целевой уровень ЛПНП должен быть ниже 1,4 ммоль на литр. В некоторых случаях ниже 1 ммоль на литр. Наличие у человека таких заболеваний, как сахарный диабет, семейная гиперхолестеринемия или хроническая болезнь почек, сразу помещает его в категорию высокого риска. Так, рекомендуемый уровень ЛПНП составляет менее 1,8 ммоль на литр. Для тех, кто оказался в группе умеренного риска, допустимый порог выше менее 2,6 ммоль на литр, а в категории низкого риска менее 3 ммоль на литр. Отдельно надо сказать о триглицеридах или истинных жирах. Их уровень в крови также влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от холестерина, триглицериды на 90% поступают в организм с пищей, то есть их действительно можно наесть. Формально целевой уровень триглицеридов не определен, но есть данные, согласно которым у людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний их уровень составляет менее 1,7 ммоль на литр, менее 150 мг на децилитр. На это значение можно ориентироваться. Как снизить плохой холестерин? Во всех без исключения случаях снижение ЛПНП и профилактику атеросклероза начинают не медикаментозными способами. Перестройкой питания, снижением веса, регулярной физической активностью и отказом от курения. Перестройка питания означает увеличение потребления растительных волокон и растительных масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. При этом надо помнить, что подобное изменение рациона питания позволяет снизить уровень ЛПНП не больше, чем на 5-10%. Если добавить регулярную физическую активность, средней интенсивности, аэробные нагрузки и силовые тренировки и сбросить несколько лишних килограммов, то можно добиться снижения ЛПНП на 10-15%. При регулярных физических нагрузках средней интенсивности в крови повышается уровень липопротеинов высокой плотности, ЛПВП хорошего холестерина. ЛПВП связывают циркулирующий в крови избыточный холестерин и возвращают его в печень, Это приводит к снижению уровня ЛПНП. Раз холестерина в крови меньше, то меньше требуется его переносчиков. Вполне возможно, что этих мероприятий будет достаточно для людей с низким сердечно-сосудистым риском и незначительно повышенным исходным уровнем ЛПНП. Однако во многих других случаях одними лишь немедикаментозными мероприятиями добиться целевых значений ЛПНП не удается. А вот триглицериды как раз можно весьма успешно нормализовать изменением образа жизни, снижением веса, диетой и отказом от алкоголя. Он усиливает синтез триглицеридов в печени. Если с помощью изменения образа жизни и питания целевых значений ЛПНП достичь не удается, то на помощь приходят статины — лекарственные препараты, которые подавляют синтез холестерина в печени. Самый распространенный миф о статинах, что вред от них превышает пользу. Для начала я хотела бы уточнить, что статины — это лекарства, которые изучены вдоль и поперек. Первое исследование, показавшее снижение риска повторных сердечно-сосудистых событий, инсульта, инфаркта при приеме статинов, было опубликовано еще в 1994 году. За следующие 30 лет накопилась огромная база данных по этим препаратам, в которой, среди прочего, 25 РКИ. Это очень много. Сегодня у медицинского сообщества нет сомнений в том, что статины снижают риск инсульта и инфаркта и продлевают жизнь. Кроме того, они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, что тоже может быть полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Основной проблемой статинов являются отнюдь не их побочные эффекты, а распространенная статинофобия. Часто говорят, что они могут посадить печень или привести к диабету. В действительности же непереносимость статинов, требующая их отмены, встречается намного реже. По данным опубликованного в 2022 году метаанализа, 176 исследований с участием 4 миллионов человек, непереносимость статинов составила всего 9,1%, то есть проявилась у 9 человек из 100, которым прописали такую терапию. Чаще всего непереносимость проявляется в виде боли в мышцах, миалгии. И обычно это решаемая проблема. Можно снизить дозу, скомбинировать принимаемый препарат с другими лекарствами или поменять один статин на другой, в основе которого будет иное действующее вещество. Вариантов много. Заранее отказываться от приема статинов, если они показаны, по меньшей мере, неразумно. Большинство моих пациентов не отказываются от приема статинов, прекрасно их переносят и доживают до преклонного возраста. Один из самых частых вопросов от пациентов с гиперхолестеринемией — можно ли снизить холестерин нелекарственными методами? Противники медикаментов обычно в этом случае возлагают надежды на красный дрожжевой рис или БАДы на его основе. Красный дрожжевой рис получают из обычного риса путем ферментации и культивирования дрожжей Monascus purpureus. Проблема в том, что никто до конца не знает механизм его действия и другие возможные эффекты от его приема. Предположительно, гипохолестеринемический эффект связан с монокалинами, веществами, схожими по действию со статинами. А если так, то никакого преимущества по сравнению со статинами у красного риса нет. Зато есть важный недостаток. Неизвестно, какая в нем концентрация действующего вещества. Кстати, именно по этой причине БАДы на основе красного дрожжевого риса с 1998 года запрещены FDA, Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США, для безрецептурной продажи. Есть также сведения о том, что в красном рисе могут содержаться небезопасные, в первую очередь для печени, соединения. Так что риск посадить печень может оказаться выше, чем при приеме статинов. Еще один полезный показатель. Есть данные о взаимосвязи между риском ФП и повышенным уровнем в крови липопротеина А. Это соединение по структуре схоже с ЛПНП. Более чем в 90% случаев его повышенное содержание в крови обусловлено генетикой и при этом служит дополнительным фактором риска для сердечно-сосудистых катастроф. Замечено, что уровень липопротеина А повышен у людей, ставших жертвами инсульта или инфаркта в молодом возрасте, а также у некоторых их родственников. Именно поэтому пациентам с ранним атеросклерозом и тем, у кого в семье были ранние инсульты или инфаркты, у мужчин в возрасте до 55 лет, у женщин до 60 лет, помимо стандартной липидограммы, следует определить уровень липопротеина А. Сегодня мы понимаем, чем опасен липопротеин А. Входящие в его состав компоненты – аполипопротеин А, аполипопротеин В100 и окисленные фосфолипиды вызывают хроническое воспаление в стенке сосудов и ускоряют появление бляшек. Более того, белок аполипопротеин А повышает риск тромбозов, так как принимает участие в образовании фибрина и тормозит его рассасывание. Повышенная концентрация липопротеина А служит индикатором высокого риска раннего атеросклероза. Поэтому уровень липопротеина А имеет смысл определить каждому из нас хотя бы раз в жизни, чтобы представлять уровень своего риска и, если необходимо, вовремя начать терапию. Нормой содержания в крови липопротеина А считается его уровень до 30 мг на децилитр. А если в крови одновременно повышены ЛПНП и липопротеин А, то риск развития ишемической болезни сердца возрастает в 8 раз. Поэтому если у человека выявили повышенный уровень липопротеина А в крови, это сразу переводит его в категорию более высокого суммарного сердечно-сосудистого риска. К сожалению, лекарств, позволяющих целенаправленно снизить уровень липопротеина А, у нас пока нет. Первый препарат, подавляющий синтез алипопротеина А в клетках печени, сейчас проходит клинические испытания. Будем надеяться, что он будет скоро одобрен для применения. На сегодняшний день терапия направлена на снижение уровня ЛПНП.